Глава 28. Эйлин. Маленькая девочка, что сидела со мной в норе, просила отпустить фрегат и хрустела печеньем. Эйлин. Я не знаю, как относиться к этому. Я должен ненавидеть, ведь эйлины — это зло, что проросло внутри меня, что выжигает меня. Но Линк, крошка, засовывающая листики мяты мне в рот, пытающаяся помочь и не знающая, как объяснить мне эту помощь, когда я думаю об этом, раскалывается голова и стужа становится больше. Вот только теперь я знаю рецепт избавления. Надо всего лишь спуститься вниз, сорвать несколько травинок у ограды и проживать. Так просто. Горькие листочки, пряные стебельки, и нет стужи, что почти убило меня. Я могу жить, дышать, чувствовать. Могу целовать Софи. И это понимание, что я могу быть с ней, могу прикасаться, трогать, брать, подкашивает так, что я прислоняюсь к стене. Я не знаю, как относиться к этому, но я точно знаю, чего хочу в данный момент. Хочу так сильно, что у меня сводит челюсть и плавится тело. Уже не от холода, от невыносимого желания. Рыжая что-то сотворила со мной, проникла под кожу, впечаталась в сердце. Сам не знаю, как делаю этот шаг к ней. От необходимости вновь ощутить ее жар, я схожу с ума. Рыжая не ветер, все верно. Рыжая — огонь, что воспламеняет тело и сжигает душу дотла. Я впиваюсь в ее губы, стаскиваю платье, пытаясь добраться до груди с красными сосками, желая втянуть один в рот и застонать от вожделения. Желание выворачивает наизнанку, и мне больно от этого чувства. Дзынь-дзынь. Усадил Софи на какую-то хрень вместо стола. Она идеально подходила мне. Самое то, чтобы закинуть стройные ножки себе на поясницу и врезаться в нежное тело. Клавесин, точно. Вот как называется эта звенящая дрянь, что истерила под задом Софи. Вряд ли эту штуку хоть единожды использовали подобным образом. Звуки она издавала гадкие, но остановиться я не мог. Рыжая под моим телом такая сладкая и нежная, что в глазах темно. Не вижу ничего, кроме закушенных губ Софи, не чувствую ничего, кроме нее. Мне хочется стянуть с нее всю одежду, но я понимаю, что не могу остановиться, да и времени слишком мало. Но одна мысль о том, как она лежала бы здесь обнаженная, с разметавшимися рыжими кудрями, освещенная солнцем и открытая для меня, заставляет меня издать животный хрип и ускориться. Я врезаюсь в нежную плоть с такой одержимостью, что на миг становится страшно. Страшно причинить Софии вред, сделать больно. Но она смотрит на меня затуманившимися глазами, облизывает свои порочные распухшие губы. «Дзынь-бон-дзынь!» — стонет под девушкой клавесин, отзываясь на каждый удар струнами. Влажная плоть соединяется с восхитительно грешным звуком. Мы улетаем одновременно, и клавесин издает последний и протяжный, мучительный «дзынь». «Да...» Выдыхаю я, а Софи тихо стонет и пытается свести дрожащие ноги. Мне никогда еще не было так хорошо. «Слезь с меня!» Я толкнула Хэнсли, пытаясь выбраться из-под его тяжести. Шерх навалился сверху, уткнулся губами мне в шею. Эхо удовольствия все еще жило во мне, заставляя сладко жмуриться. «Что ты там говорила насчет ужина?» — поднял голову Хэнсли. «Совсем обнаглел!» — фыркнула я. Шерх все-таки отстранился и поставил меня на пол. Даже платье поправил, с усмешкой глядя в глаза. Я мучительно и запоздало покраснела, вспомнив, как минуту назад стонала и извивалась. «Духи! Я сошла с ума!» «Увы!» Шерх застегнул свои штаны и отошел к окну. «Линк вернется через пару часов. Не переживай за нее. Думаю, с ней все будет в порядке. Теперь». «А с нами?» — хотела спросить я, но вовремя прикусила язык. То, что происходило между нами, можно назвать безумием или помешательством. Но разве Хэнсли хоть раз давал мне надежду на большее? Нет, и я сомневалась, что с ним это большее возможно. Отвернулась, торопливо завязывая ленты на лифе. «Софи?» Шерх тронул меня за плечо, развернул, всмотрелся в глаза. «Изумительно, как ты смог их так быстро развязать», — пробормотала я, делая вид, что озабочена лишь лентами. Он криво улыбнулся. «Идем вниз?» «Да». Он пошел первым, проверяя прочность ступеней. Я осторожно двинулась следом, кинув последний взгляд на музыкальную комнату и клавесин. Ткань сползла с инструмента, обнажив лаковую поверхность и светлые клавиши. Я тайком помахала клавесину рукой и устремилась вниз. На первом этаже шерх повернулся ко мне. «Мне надо идти», — сказал он. «Хорошо». Я кивнула, чувствуя неловкость и не знаю, что сказать. «У меня остался пирог, если хочешь». «Не надо». Он мотнул головой и нахмурился. Постоял, развернулся и скрылся за дверью. А я снова ощутила желание разреветься. «Ну что за день такой?» Линк вернулась, когда я перемыла все тарелки, собрала мусор во дворе и накормила питомцев. Я как раз подсовывала под нос дракону мясо, когда появилась моя крошка. Растрепанные кудри, сияющие зеленые глаза и прозрачные крылья за спиной. Она вскрикнула, увидев меня, и крылья свернулись, а потом исчезли, словно растаяли. «Софи!» — закричала малышка. Я подхватила ее на руки и закружила, хохоча от счастья. Моя Линка была здорова, и какая разница, что она не была человеком? Да плевать мне на это. Главное, что девочка смеется и обнимает меня теплыми ладошками. «Я играла в облаках, Софи!» — захлебываясь от восторга, закричала она. «Прямо на радуге!» «Я знаю, милая, а теперь мой руки и садись за стол, ужин готов!» Линка насупилась, но потом лукаво улыбнулась. «А где северный ветер?» «Кто?» — удивилась я. «Он все понял, он умный!» «Шерх северный ветер? Надо же!» «Да, умный!» «И неуловимый!» — пробормотала я. Но Линк уже неслась к своим игрушкам и новой кукле. Эйлин она или нет, но пока всего лишь ребенок. Этот день был самым удивительным и невообразимым днем, что только можно себе представить. И, укладываясь спать, я перебирала в памяти его моменты, зная, что бережно сохраню каждый в своем сердце, даже несмотря на то, что шерх больше не пришел. Меня разбудила тряска. Кто-то злой дернул мое плечо, заставляя вынырнуть из сладкого сна. Открыла глаза и непонимающе уставилась на Хэнсли. «Что?» «Вставай!» — рявкнул он, кидая мне платье, тут же сгребая Линк, заворачивая ее в покрывало. «Что?» «Пожар!» Я моргнула и лишь сейчас осознала, что темно не у меня в глазах, темно от гари и дыма, что заволокли комнату, закашляла, судорожно вертя головой. «Как? Откуда?» «Выметайся!» — приказал шерх. «Живо!» «Но вещи!» «Пошла отсюда!» Он толкнул меня в спину, заставляя выбежать за дверь. Я вывалилась на порог, глотнула воздуха. Хэнсли сунул мне в руки Линк. «Идите за ограду! Быстро!» «Что происходит?» Вопрос остался без ответа, а наверху что-то затрещало с ужасающим каким-то губительным звуком. Так трещит полено в камине за минуту до того, как развалится на части. Ужас, наконец, разбудил меня, и я побежала прочь от деревянных стен, прижимая к себе проснувшуюся Линк. Я неслась босиком, потому что даже обуться не успела. Выскочила за ограду, спустила девочку на землю. Она прижалась ко мне. В огромных зеленых глазах отражалось зарево пожара, что лизало крышу оливковой рощи. Я торопливо натянула платье, не утруждая себя аккуратным застегиванием пуговичек. «Шерх!» Он появился в дверях, сунул нам в руки пыха. «Дракона я выпустил. Ему хватило ума уползти в сады. Курицу не нашел». «Устало», — сказал Хэнсли. «В отличие от нас с Линк, он был полностью одет, похоже, еще не ложился». «Духи!» Я прижала ладони ко рту, давя крик. «Наш дом! Он горит!» «Да», — мрачно сказал шерх. «Но надо что-то делать!» — заорала я. «Идите в лес». Мужчина отвернулся. «Подальше отсюда». «Мы не можем просто уйти!» — воскликнула я. «Что ты предлагаешь?» — рявкнул шерх, и я поняла, что все его спокойствие напускное. «Что, поливать стены из ведра?» «Да хоть бы и так!» «Когда обвалится крыша, нас придавят вместе с ведром. К тому же это бесполезно». Оранжевые языки уже лизали перекрытие, разбрызгивая снова искры. Как прекрасен огонь, и как страшен, когда пожирает твой дом. Я задавила всхлип, пытаясь не реветь. «Идите, Софи», — снова приказал шерх. И тут я вспомнила. «Бабушкин подарок, мой ящичек, присмотри за Линк». Хэнсли схватил меня за рукав. «Какой еще ящичек? Ты сдурела? Опасно!» «Это ее подарок!» — взвыла я, врываясь из железной хватки и понимая всю абсурдность моего желания. «Нельзя возвращаться в дом, хоть и кажется, что на первом этаже огня еще нет, и тут...» «Ушастик!» — тихо выдавила Линк. «Там остался ушастик!» И рванула к дому. «Стоять!» Шерх встряхнул меня. «Стоять здесь!» А сам метнулся за девочкой, ругаясь сквозь зубы. Я сцепила ладони, глядя на пылающую крышу, и молясь духом предков, а еще пытаясь удержать себя на месте и не взвыть от бессилия и ужаса. Минута другая. «Почему они не выходят? Почему? Я не должна бросаться следом, ведь шерх сказал мне стоять здесь. Я обязана стоять. Но почему же они не выходят?» Пожар уже грыз дерево, пожирал голодным огненным зверем перекрытие и бревна. Я плакала, не замечая этого. А потом наверху что-то загудело, и внутри дома раздался глухой удар.